Глава шестая. «Извините, я нашла это здесь вчера», – простодушно сказала я, не переставая улыбаться и помахивая перед носом Риты карточкой Жанны Стрельцовой. «Это нечестно лазить по кабинету в отсутствии хозяина», – только и смогла возразить Рита. «А подделывать подписи врачей честно? Вас, между прочим, за подобные штучки запросто выгонят с работы». «А это, я так понимаю, никак не входит в ваши планы. К тому же вас не было на рабочем месте, это тоже минус вам. А мне очень нужно было посмотреть на замечания в адрес Жанны. Пришлось проявить инициативу, но это стоило того. В итоге я обнаружила очень-очень интересные вещи. Начальство, думаю, не сильно обрадуется такой самодеятельности своих сотрудников, а, Рита?» Я с каждой фразой усиливала напор, словно пригвождая секретаршу к позорному столбу. Но это была лишь прелюдия. Основные обвинения я собиралась обрушить на голову Риты чуть позже, уже деморализовав ее. Рита в отчаянии опустилась на стул. «Вы не сделаете этого», – тихо прошептала она. «Я слишком устала от Жанны, от всех ее претензий ко мне, чтобы терпеть еще чью-то власть над собой. Этого больше не будет». Рита подняла голову и твердо посмотрела мне в глаза. «Вы что же, собираетесь и меня устранить, как вы устранили Жанну?» Не убирая насмешки, спросила я и сделала шаг вперед. Рита невольно отступила, испугавшись моей решимости. В глазах ее появился испуг. «О чем вы говорите?» – шепотом спросила она, прикрыв рот рукой. «О двух смертях, произошедших в вашей клинике. А вы думали всего лишь о мелких грешках в виде поддельных подписей в карточке?» «Если бы все ограничивалось только этим, мне не было бы никакого дела до ваших должностных махинаций. Но все это просто меркнет по сравнению с убийством, да еще двойным». Я, не мигая, смотрела прямо в глаза совсем растерявшейся Рите. «Каким убийством?» – заикаясь, спросила она. «Каким еще двойным? Вы с ума сошли?» Я продолжала наступать, не давая ей опомниться. «Зачем вы за мной следите? Чтобы удостовериться, что Марина Гречишина ничего лишнего мне не скажет. Она действительно при вас ничего не сказала, кроме того, что существуют карточки. А вы-то как раз почему-то мне этого и не сообщили. Вы боялись, что я замечу подделку? И, надо сказать, справедливо боялись. Я ее заметила. Но Марина все-таки сообщила еще кое-что интересное, что видела вас вечером около той самой учебной комнаты. Что вы там делали?» «Я так понимаю, подготовка учебного процесса не входит в ваши обязанности. Это вы дали яд Жанне? Вы достали его здесь, в клинике? Наверное, это было не так уж сложно, а, Рита?» «Что?» От шквала ужасных вопросов глаза Риты расширились от ужаса. «Вы что, считаете, что это я убила Жанну, а потом и Свету? Вы что, с ума сошли?» «Нет, не сошла», — спокойно покачала я головой. «У вас были все возможности это осуществить». «Но у меня не было мотива», – растерянно пробормотала Рита в ответ. «Мотив был», – столь же спокойно продолжала я. «Жанна была вашей соперницей. Вы же очень хотите замуж, да, Рита? А Сергей Юрьевич – подходящая кандидатура, еще бы. Деньги, квартира. А жена? Она не стена, подвинется. Так ведь вы рассуждали, верно? По глазам вижу, что так». Рита всхлипнула и опустилась на стул. «Вы же женщина. Вы должны понимать, что значит любовь», – неожиданно тихо проговорила она. «Да еще вкупе с одиночеством. Когда приходишь домой, а там никого нет, даже кошки». Рита Костромина росла очень замкнутым и довольно нервным ребенком. Ей было 5 лет, а ее брату 3, когда их родители развелись. Недолго думая, они просто разделили детей по так называемому перекрестному принципу. Рита осталась жить с папой, а брата забрала к себе мама. Ее Рита почти не видела, так как она очень скоро вышла замуж и уехала в другой город. Единственное, что ей перепадало от матери, это небольшая посылка к Новому году и дню рождения. По мере ее взросления посылка к Новому году заменилась открыткой, а ко дню рождения – денежной купюрой. Ее отец тоже недолго страдал в одиночестве, и вскоре у Риты появилась новая мама. И так же, как и во всех сказках, которые она читала, мачеха не особо любила падчерицу, и Рита предпочитала жить у бабушки. Там ей были рады всегда. Бабушка, несмотря на преклонный возраст, была довольно энергичной. Но самое главное, она любила Риту и искренне заботилась о ней. Нет, она не то чтобы сюсюкалась с ней, бабуля вообще была человеком не очень ласковым. Но свою любовь она выражала делом, реальной помощью. И в школу Рита пошла, живя у бабушки. Та в основном и собирала ее, покупала необходимые вещи, чтобы Рита выглядела не хуже одноклассниц. Рита никогда ничем особым не выделялась среди своих сверстников, но всегда мечтала об этом. В 7 классе она влюбилась в самого красивого мальчика школы. Он учился в 9 классе, и для того, чтобы привлечь его внимание, Рита постриглась наголо, подражая ирландской поп-звезде Шинетта О'Коннор. Цели своей она отчасти достигла, внимание было всепоглощающим. Но мальчики вместо того, чтобы в нее влюбиться, предпочитали розыгрыши и подколы, и тот, ради которого это все затевалось, не оставался в этом плане в стороне. Так продолжалось по меньшей мере 1/2, до того момента, пока снова не отросли волосы. Рита переживала молча, иногда даже подыгрывала шутникам, но после этого замкнулась еще больше, в душе мечтая отомстить всем, кто над ней смеялся. Постепенно она научилась сама строить всевозможные козни, при этом постоянно сталкивая своих обидчиков лбами. Часто ее шутки носили довольно жестокий характер. Теперь с ней уже стремились дружить. Только изменилось главное. Она сама выбирала себе друзей. А походив немного с одним мальчиком, без всякого сожаления бросала его. Но в этом своем поведении она все-таки переусердствовала. Прозвенел последний звонок. Закончился школьный бал, и она осталась совсем одна. Девчонки внезапно зачурались ее, а мальчишки нашли себе более покладистых подружек. Рита поступала в медицинский институт 2 раза, и оба раза благополучно проваливалась. Теперь в ней произошли обратные перемены. Все застарелые комплексы, которые она считала пройденным этапом, оказались лишь запрятанными глубоко-глубоко и теперь вылезли наружу. Она снова замкнулась и стала неуверенной в себе, несмелой, одинокой девушкой, но сильно желавшей счастья. Расставшись с мыслью поступить в институт, Рита пошла на курсы секретарей и с успехом окончила их. После экзаменов ее взяли работать в одну из крупнейших фирм города. Генеральным директором фирмы был некий Эдуард Викторович Рокотов. Рита оказалась довольно смышленым секретарем, и скоро взгляд Эдуарда Викторовича стал подолгу задерживаться на молоденькой секретарше. Результаты не замедлили сказаться. Рита вскоре поднялась по служебной лестнице. Она теперь была начальником секретариата, то есть совсем-совсем маленьким, но начальником. В ее подчинении находились 2 рядовые секретарши. Она немного расслабилась и решила, что жизнь наконец-то улыбнулась и ей. К тому же такого мужчину, как Эдуард, она еще не встречала и искренне полагала, что вот к ней и пришло счастье. Правда, Рита представляла себе его немного другим. Но что поделаешь, другого не было. И Рита довольствовалась этим. Счастье, как выяснилось, длилось недолго. Через год, когда Рита уже ждала предложения руки и сердца, счета фирмы арестовали, а сам Эдуард скрылся в неизвестном направлении. Поговаривали, что денег-то на тех самых счетах практически не было. Сыщики опоздали. Затем Рита погрузилась в депрессию, но вскоре встряхнулась. Она снова пошла работать. К тому времени ее бабушка, единственная родная душа, умерла. И Рита осталась совсем одна. Папу и маму она в расчет не брала. Эдуард успел купить ей однокомнатную квартиру, и она была рада и этому. Пройдя конкурс на место секретаря в учебном заведении при клинике Асташова, она приступила к работе. Рита прекрасно знала, что это за заведение. Устраиваясь туда на работу, она преследовала несколько большие цели, чем просто зарабатывать деньги, хотя и на свою зарплату особенно не жаловалась. В душе же Рита мечтала подцепить какого-нибудь богатого клиента из больных, поправляющих здоровье в клинике. Но, как впоследствии выяснилось, именно с ними-то она по роду своей работы и не сталкивалась. Горевала она, однако, снова недолго. На сцене появился заместитель главного врача клиники Сергей Юрьевич Новицкий. Он воплощал в себе все, что Рита Костромина хотела видеть в мужчине. Неважно, что он был женат, Риту это не пугало. Что это за жена, если она прикована к инвалидному креслу? Рита, завладев телом Сергея Юрьевича, и не подозревала, что сама станет жертвой этого мужчины. Она потеряла бдительность, упиваясь своей мнимой властью над Сергеем, поэтому-то и не сразу обратила внимание на Жанну Стрельцову. А зря. Молодость, непосредственность и энергия Жанны скоро сделали свое дело. Рита отошла на второй план. Сергей изменил ей. Вот тогда-то она и решила, что покончить с этой мерзавкой, чего бы это ни стоило. Новицкий должен был принадлежать только ей. Она не может снова лишиться счастья, которое было так близко, как она считала. В памяти всплыли все школьные страхи. Она будет бороться до конца. Рита решила, что ее опыт сможет победить самонадеянность. Как оказалось, все вышло именно так, и Рита какое-то время чувствовала себя победительницей. Моральная же сторона дела ее не волновала. Рита с надеждой смотрела мне в глаза, словно ища сочувствия и понимания. Я лишь пожала плечами. «Я вообще-то тоже живу одна», — хмыкнула я. «Но по этой причине не убиваю направо-налево молодых девушек, чтобы иметь больше шансов выйти замуж». «Я не убивала!» — с жаром вскричала Рита, прижимая руки к груди. «Да, я ненавидела Жанну и очень хотела, чтобы ее выгнали, но я не хотела ее смерти. И пусть мне ее не жаль, я не чувствую сожаления. В этом мое прегрешение, но не в убийстве. И вы, если бы вы знали Жанну, вы поняли бы меня. Она была мерзкая. Вы знаете, что такое находиться в постоянном напряжении? О, поверьте, Жанна мастерски умела ловить своих жертв. Ей бы психологом быть. Она каким-то образом увидела свою карточку». Ей даже и не надо было сравнивать подписи. Все свои проступки она знала и так, так что такого количества замечаний у нее просто не могло быть. Но Жанна не побежала жаловаться начальству. Она поступила гораздо хуже. Она буквально принялась сживать меня сосвету, и моя жизнь стала ужасной. Рита закрыла лицо руками и разревелась, глухо всклипывая. Плечи ее тряслись, весь накопленный негатив, страх, стыд, ненависть... Сейчас выплескивался из нее. Я молча подошла к столу и, взяв прозрачный графин, налила Рите воды. Она машинально приняла стакан, сделала несколько глотков, причем губы ее дрожали, затем снова разрыдалась. Я решила не мешать ей. Через некоторое время Рита немного успокоилась, вытерла слезы и уже более твердо произнесла. «Одним словом, я не жалею о ее смерти. Она принесла мне облегчение и освобождение. Но не я виновата в ее гибели. А что касается Светы, то ее мне вообще незачем было убивать. Я ее почти и не знала». Я молчала, только постукивая уже ненужным куском картона по столу. Поведение Риты выглядело очень искренним. Актриса из нее никакая, в этом я уже успела убедиться при нашей первой встрече. Рита Костромина явно относилась к числу людей, которые не умеют скрывать своих чувств и симпатий. У них все на лице написано. Поэтому я легко могла понять, когда она пытается слукавить. Сейчас было не похоже, что Рита кривит душой. Она и впрямь ненавидела Жанну Стрельцову, но не настолько, чтобы пойти на ее убийство, а потом еще и отравить Светлану Малаеву, которой у нее не могло быть личной неприязни. И хотя окончательно сбрасывать ее кандидатуру со счетов не стоило, все же сейчас, пожалуй, правильнее было переключиться на отработку других версий. Но непременно побеседовать с господином Новицким. «Ну что ж, Рита», — нарушила я молчание, — «если вы не виноваты, то, может быть, у вас есть соображения насчет того, кто мог это сделать? Может быть, вы что-нибудь заметили накануне? Например, около учебного кабинета, где вас видела Марина Гречишина?» «Я в этот день задержалась на работе дольше обычного», — после некоторой паузы серьезно сказала Рита. «Вечером здесь обычно тихо, но тогда мне показалось, что кто-то ходит в том крыле». Она рукой указала в сторону той самой комнаты, где проводились практические занятия, и где Жанна встретила свою смерть. Я вышла в коридор и заметила, как в самом конце его мелькнул чей-то зеленый костюм. Я тогда и значения никакого этому не придала. У нас все здесь ходят в медицинских костюмах, зеленых или синих, и в белых тоже. Вот если бы человек был одет в уличную одежду, тогда я, может быть, и запомнила, а так... Потом я заглянула во все комнаты. Нигде, конечно, никого не было. А кто был в халате, мужчина или женщина? Трудно было разобрать, сказала Рита. Но это все, что я знаю. Она приложила руки к груди и смотрела на меня почти умоляюще. Ладно, поднялась я. Будем считать, что на сегодня наша беседа закончена. На сегодня? Глаза Риты вновь расширились. Она была неприятно удивлена. «Думаю, что нам еще придется поговорить», – произнесла я, потом бросила карточку на стол секретарши и вышла. На середине коридора я вдруг остановилась и осмотрелась вокруг. Что-то мелькнуло в голове и тут же исчезло. Чувство было такое, что я прошла мимо чего-то важного. Была какая-то ниточка, что-то мимолетное, только что мелькнувшее и исчезающее, как туман, рассеивающийся при солнечных лучах. Я прошла немного вперед и снова оглянулась. Затем подошла к той самой учебной комнате. Нет, ничего не получалось. Я досадно махнула рукой. Теперь я направлялась прямиком в кабинет Новицкого. Я не стала предупреждать его о том, что хочу побеседовать. Просто шла напролом. Подойдя к кабинету замглавврача, я увидела, что он не заперт. Следовательно, Сергей Юрьевич был на месте. Вот и отлично. Я постучала и, услышав «Войдите», толкнула дверь. Новицкий в очках сидел за столом и что-то писал в толстой тетради большого формата. «О, Татьяна, доброе утро!» – поднял он голову. «Раненько вы сегодня. Присаживайтесь». «Вы почему мне не сказали о том, что у вас был роман с Жанной Стрельцовой?» Опустившись на стул, в лоб спросила я, чеканя каждое слово. От неожиданности Новицкий выронил ручку, но тут же постарался совладать со своим волнением. «Ну вот, так я и знал». В сторону пробормотал он. «Что знали?» — холодно уточнила я. «Что вам все равно расскажут об этом. Кто, Рита?» — усмехнулся он. «Нет, я сама выяснила. Но Рита тоже кое-что интересное мне поведала. Так почему же вы скрыли от меня столь важный факт, а, Сергей Юрьевич? Вы же уверяли меня, что заинтересованы в скорейшем завершении расследования не меньше меня». Новицкий снял очки, машинально протер стекла и отложил их в сторону. «Потому что сей факт никоим образом не может повлиять на ваше расследование», – медленно произнес он. «Вот как?» – насмешливо переспросила я. «А я вот так не считаю. Вырисовывается неплохой мотив для устранения Жанны, как у вас, так и у Риты». «У меня-то какой мог быть мотив?» – со вздохом произнес Новицкий. «Значит, то, что он был у Риты, вы признаете?» – сощурилась я. «Татьяна, ради бога, не ловите меня на словах», — поморщился Новицкий. «И давайте поговорим откровенно». «Давайте, я именно этого и хочу», — с готовностью сказала я. Новицкий поднялся и подошел к окну. Некоторое время он стоял, не поворачиваясь, потом вернулся на свое место и начал говорить. «Я понимаю, что выгляжу в ваших глазах в не совсем приглядном свете». «Да уж», — хмыкнула я. «Но читать мораль вам я не собираюсь. Я не священник, а частный детектив, и меня в первую очередь волнует раскрытие преступления, а не ваш нравственный уровень». «Я понимаю», — кивнул Новицкий, — «но все же хочу кое-что прояснить. С Ритой у меня действительно было то, что можно назвать интрижкой, как бы пошло это ни звучало. Понимаете, моя жена стала инвалидом после одной чудовищной аварии. Она совершенно обездвижена. Я, разумеется, не бросаю ее, но мне очень трудно без близости с женщиной. Понимаете, я, конечно, стараюсь держать себя в руках, но иногда не получается. Рита влюбилась в меня. Я прекрасно видел это в один момент. Не сдержался. Я же живой человек, в конце концов. Я не планировал наши отношения как далеко идущие, но Рита... У нее были свои планы. Я знал, что она хочет замуж за меня». Хотя я сразу предупредил ее, что не брошу супругу. Конечно, не нужно было вообще заводить с ней этот роман, но что уж теперь кулаками махать. Я собирался порвать с ней, хотя знал, что она так просто меня не отпустит. Новицкий замолчал, машинально вертя в руках очки в тонкой оправе. Потом он продолжил. А тут случилось совсем неожиданное. В учебный центр пришла новая студентка, Жанна Стрельцова. Я понял, что влюбился. Влюбился по-настоящему. С Жанной было все совершенно не так, как с Ритой. Я и сам не заметил, как окунулся в эти отношения. «То, что вы влюбились в молоденькую симпатичную девушку, понять можно», — кивнула я. «А Жанна, она отвечала вам взаимностью?» Новицкий помолчал, потом сказал. «В душе я понимал, что ей просто льстит внимание заместителя главного врача престижной клиники. Но кому из нас не хочется верить в то, что нас любят искренне, за нас самих, а не за нашу должность, деньги, возможности?» Я обманывал сам себя, убеждал в том, что Жанна – моя судьба и все такое. Нет, я не могу пожаловаться на нее. Она всегда была со мной нежной, но, конечно, она меня не любила, так как я ее. «А Рита?» – спросила я. «Как она реагировала на это?» «Рита так и не поняла меня», – покачал головой Сергей Юрьевич. «Она думала, что я бросил ее ради новой пассии». «Разве это не так?» – подняла я бровь. «Это лишь отчасти так, если смотреть совсем поверхностно», — слегка раздраженно пояснил Новицкий. «Я же говорил вам, что так и так собирался порвать с Ритой, независимо от Жанны. Я даже не предполагал тогда, что встречу ее. А Рита решила, что в Жанне кроется причина ее бед и возненавидела ее». «То есть вы мне сейчас даете понять, что Рита хотела убить Жанну?» — спросила я. Новицкий ошарашенно посмотрел на меня. «Убить? Нет, я ничего подобного не имел в виду», — сказал он. «Как же? Вы же только что сказали, что Рита считала Жанну причиной того, что вы расстались. Значит, устранив ее, она могла рассчитывать снова на вашу симпатию». «Рита этого не делала», — покачал головой Новицкий. «Я достаточно неплохо знаю ее. Она не способна на убийство. Она начала бы делать всякие мелкие пакости, подстраивать козни, могла даже помчаться ко всяким гадалкам, колдуньям, за приворотами, отворотами и прочей дребеденью. Вот этому я бы нисколько не удивился. Но убийство — нет. На это у нее не хватило бы решимости». «Вы не можете утверждать этого с уверенностью», — сказала я. «Мы сами порой не знаем, на что способны, а на что нет». «Но я все-таки знаком немного с психологией», — махнул рукой Новицкий. «Я, знаете ли, тоже», — упрямо сказала я. «Не знаю, почему я так возражала ему. Возможно, потому что вчера вечером я была уверена в скором завершении дела. Не скрою, я всерьез подозревала Риту. Сейчас же Новицкий пытался разрушить эту версию». Сергей Юрьевич словно читал мои мысли, потому что следом произнес. «Есть еще одно звено, которое не вписывается в цепочку ваших заключений». «Какое же?» – нехотя уточнила я. «Света Малаева», – пояснил замглавврача. «Ее-то уже Рите точно незачем было убивать. К тому же ее отравили ночью, когда Рита спокойно спала в своей постели». «Тут вы правы», – вынуждена была констатировать я. «К тому же Рита не медик, она не разбирается в лекарствах, не знает, какую дозу препарата нужно дать человеку, чтобы вызвать его смерть», – добавил Сергей Юрьевич. Я задумалась. Логика в его словах, конечно, была. И задала еще один вопрос. «Кстати, скажите, кто-то еще в клинике знал о ваших отношениях с Жанной?» «Не знаю. Надеюсь, что нет», — чуть подумав, ответил Новицкий. «А Света?» «Жанна никогда не говорила мне об этом. Думаю, что Светлана не была в курсе». «Должна вас разочаровать», — не без злорадства усмехнулась я. «Света была в курсе». Новицкий был неприятно удивлен. «Даже так?» – пробормотал он в сторону, кривя губы. «Ну что ж, теперь это вообще выглядит таким мелким. Светланы же больше нет, и Жанны тоже». «Вот именно», – глядя на него в упор, сказала я. «Их нет, обеих. И обе, как я понимаю, многое знали». «Всего доброго, Сергей Юрьевич. Увидимся». С этими словами я вышла из кабинета замглавврача. Настроение было хуже некуда. Коридор медленно начал заполняться студентами. Многие внимательно и с интересом смотрели на меня. Я молча проследовала к выходу. Спустилась по ступенькам и прошла к своей машине. Сев в салон, обвела глазами здание. Ситроен стоял прямо перед входом. И тут в окне третьего этажа я снова увидела лицо симпатичной женщины, которая смотрела прямо на меня и явно наблюдала за моими действиями. «Кто же это такая?» — с удивлением подумала я. Ведь в прошлый раз именно она также интересовалась моей персоной. Я уже раздумывала о том, что необходимо пойти и представиться незнакомке, как в боковое стекло постучали, и я увидела улыбающееся лицо Марины Гречишиной. Я открыла дверь и поздоровалась. «Как ваши дела?» – задала Марина дежурный вопрос. «Вы уже с утра здесь?» «Работа», – пожала я плечами. «Кстати, вы наверняка знаете, кто эта женщина?» Я кивнула в сторону окна на третьем этаже, но там уже никого не было. Все окна были пусты, только белые занавесочки прикрывали их наготу. «Какая?» – удивилась Марина. «Ее уже нет», – с досадой сказала я. «Вот там, на третьем этаже, такая милая дама в возрасте». «А-а-а!» – кивнув, засмеялась Гречишина. «В этой клинике есть только одна милая дама в возрасте». «И кто же это?» «Это наша главная медсестра. Очень неплохой специалист, между прочим. Даже мы, начинающие медики, можем безошибочно это определить. Зовут ее Лилия Федоровна Воробьева. А с Алевтиной Викторовной Благолеповой вы уже знакомы. Она работает старшей медсестрой в хирургическом отделении. А Лилия Федоровна – главная медсестра клиники. Эти две женщины очень дружны между собой. Причем корни этой дружбы уходят в далекое прошлое. И живут они, кстати, тоже вместе, на одной лестничной площадке». «А вы неплохо осведомлены, Марина», – отметила я. «Просто я несколько раз была у Алевтины Викторовны дома», – поведала Марина. «Она хорошо к вам относится, верно?» Марина слегка удивленно посмотрела на меня. «Ну да, наверное, хорошо», – кивнула она и засмеялась. «А что, должна плохо?» «Вовсе нет», – улыбнулась я. «А вы что, уже уезжаете?» Марина внимательно посмотрела мне в глаза. «Да, у меня еще другие дела. Но, возможно, я еще вернусь сюда сегодня». Я вспомнила про старика Зинченко, с которым хотела продолжить прерванную вчера беседу. Однако мне не хотелось этого делать с утра, когда в клинике было полно народа. Вот после обеда, когда студенты и персонал немного рассосутся, тогда будет в самый раз. «Ну ладно, я побежала», – взглянув на миниатюрные ручные часики, сказала Марина. Я пожелала ей удачи и собралась уже отъехать, как раздался звонок сотового. «Таня, привет!» – услышала я голос Андрея Мельникова, звучавший весьма благодушно. «Как у тебя дела? Нормально?» «Я договорился по поводу архива». «Отлично. Когда?» – деловито спросила я. «Сегодня, но только после работы», – тем временем сообщил мне Мельников. «Часов в 7 тебя устроит?» «Конечно». «Тогда подъезжай ко мне в управление, я буду ждать тебя в кабинете. Только не опаздывай, а то мне и так придется из-за тебя задержаться». «Ни в коем случае не опоздаю», – заверила его я. «Ну вот и отлично. Тогда до вечера. Жду». Телефон отключился, и я убрала его в сумку. До вечера оставалось куча времени, использовать которое нужно было с умом. Я вспомнила составленный накануне план. На повестке дня у меня было два важных вопроса. Фирма «Фармклиник» и главная медсестра. И все-таки начинать нужно было с фармацевтической компании господина Стригунца, так как главная медсестра сейчас все равно была погружена в занятия со студентами. К офису фирмы «Фармклиник» я подъехала уже взбодрившейся. Я постаралась откинуть все пессимистические мысли и, не отвлекаясь на эмоции, хладнокровно продолжать расследование. Во мне заговорил профессиональный сыщик. Я взяла себя в руки и продолжила отработку одной из версий. В коридоре мне встретился Владик Шестаков, который слегка удивленно поприветствовал меня. Я сказала, что приехала побеседовать со Стригунцом. Владик неопределенно покивал и, пожелав мне удачи, поспешил ретироваться. Наверное, ему хватило вчерашнего общения со мной. К моему сожалению, господина Стригунца на месте не оказалось. Так сообщила мне секретарша, улыбаясь белозубой улыбкой с таким видом, словно сообщила мне о крупном выигрыше в лотерею. В результате время было потрачено зря. Ничего интересного или полезного для себя я не выяснила. И каким образом генеральный директор фирмы мог убить девчонок и за что, все еще не представляла. Словом, посещение офиса ровным счетом ничего не дало мне, и я решила вернуться в клинику, надеясь хоть там провести время конструктивно. В коридорах было тихо. Первым делом я вспомнила о старике Зинченко, еще одном звене, которое, возможно, сможет привести к разгадке тайны, и сразу отправилась на третий этаж. Однако и тут меня подстерегало разочарование, на сей раз глобальное. Прошедшей ночью тяжело больной Михаил Владимирович Зинченко скончался. Так мне сообщила дежурная медсестра отделения. Я поняла, что потеряла свидетеля, который мог бы приоткрыть завесу тайны над этой мутной историей. Кстати, необходимо выяснить, была ли его смерть естественной. Но замглавврача Новицкий был на операции, а мучить больного Асташова своими расспросами мне не хотелось. К тому же, что мог сказать Константин Владимирович о смерти Зинченко, если сам находился на больничной койке? К секретарше Рите же у меня доверия не было. Я медленно шла по коридору, думая о том, что надо хотя бы познакомиться с главной медсестрой Лилией Федоровной. С этими мыслями я двинулась в сторону учебной комнаты. Возле нее стояла высокая худенькая девушка в форменной одежде. Из-под медицинского колпака длинными спиральками спускались черные локоны. Бледное лицо имело налет некой аристократичности. Я отметила про себя, что вижу девушку впервые. «Вам кого?» – запирая дверь, спросила она. «Мне нужна Лилия Федоровна», – сказала я. «А она на занятиях. Она как раз послала меня взять инструменты», – сообщила студентка. «А вас как зовут?» – поинтересовалась я. «Инна», – чуть удивленно ответила девушка. «Корецкая?» – уточнила я. «Да», – девушка, кажется, удивилась еще больше. «А вы кто?» «Я частный детектив. Расследую смерть Жанны Стрельцовой. Кстати, хотела с вами побеседовать. Как вы себя чувствуете?» «Спасибо, все в порядке», – сказала Корецкая, в нерешительности глядя на меня. «Но я сейчас не могу с вами поговорить. У нас занятия». «Ничего, я подожду», – успокоила ее я. «Когда закончится занятие?» «Через час», – ответила Инна. «А где мы сможем с вами встретиться?» Инна чуть подумала, потом ответила. «Можно у меня в комнате в общежитии. Знаете, где это?» «Да, знаю», – кивнула я. «Тогда приходите туда. Комната номер 14». «Спасибо, Инна», – поблагодарила я. «Я приду». Девушка кивнула мне и быстро зашагала прочь. Я же решила скоротать время в холле. Сидя в удобном кресле, я погрузилась в свои мысли. Секретарши Риты теперь нигде не было видно. Может быть, она находилась под впечатлением от крупного разговора со мной и теперь старалась не попадаться на глаза. По прошествии часа я прошла в студенческое общежитие и поднялась к комнате номер 14. Постучала и, услышав «да-да, войдите», открыла дверь. Инна уже переоделась в домашнюю пижаму нежно-голубого цвета, состоявшую из кофточки с короткими рукавами-фонариками и штанишек до колен с оборочками внизу. Она стояла возле зеркала и расчесывала волосы. Затем вновь собрала их в хвост и повернулась ко мне. «Садитесь», — показала она на свободный стул. «Я готова». Комната Инны совсем не походила на комнату Жанны своим дизайном. Она была обставлена скорее в стиле позапрошлого века. Голубые шторы с рюшечками, кровать со спинками в завитушках, накрытая белоснежным кружевным покрывалом, витые стулья. Только компьютер на столе свидетельствовал о том, что здесь живет девушка из 21-го столетия. «Так о чем вы хотели поговорить?» – спросила Инна. «Вы специально выбрали комнату, стилизованную под 19 век?» – с улыбкой спросила я, желая расположить девушку к беседе. «Да», – ответила Корецкая, – «я вообще люблю старину. Тогда все было очень красивым, не то что сейчас». «У вас хороший вкус», – похвалила я. «Спасибо», – кивнула Инна, ожидающе глядя на меня. «Инна, я хочу поговорить с вами о Жанне. Как вы к ней относились?» – начала со стандартного вопроса я. «Нормально», – пожала крупкими плечиками Инна. «Вы симпатизировали ей?» «Я не испытывала к ней ни особой симпатии, ни неприязни», – просто ответила Корецкая. «Я вообще со всеми стараюсь поддерживать ровные отношения. Мы же все очень разные, верно? Но приходится уживаться, мириться с чьими-то недостатками. Нам же жить вместе и учиться». «Значит, у Жанны были недостатки?» «А у кого их нет?» – спокойно отреагировала Корецкая. «Но я не хочу говорить о ней плохо». «Вам не доводилось конфликтовать с ней?» «Я вообще стараюсь ни с кем не конфликтовать», – чуть переиначив формулировку, повторила Инна свой девиз. «Тем более с Жанной». «Почему тем более?» – ухватилась я за эти слова. потому что это себе дороже. Зачем наживать врага? Многие девочки имели обиды на Жанну за то, что она умела использовать их тайны, открыто сказала я, но Инна лишь неопределенно махнула рукой. Пришлось сделать вопрос еще более прямым. «Вас это не касалось?» «Меня нет», — ответила Инна. «Мы с ней говорили на отвлеченные темы». Потом она посмотрела мне в глаза, чуть усмехнулась и пояснила. «Если вы хотите знать, не пыталась ли Жанна меня чем-то шантажировать, то могу сказать, что даже если бы она захотела, у нее не было бы такой возможности. Жанна не могла иметь на меня никакого компромата. Во-первых, у меня нет никаких тайн. Во-вторых, я стараюсь никого не пускать глубоко в свою жизнь. В-третьих, я прекрасно понимала, что Жанна за человек, поэтому никогда с ней не откровенничала. Да и с другими тоже», — добавила она. «Вы умная девушка», — заметила я, — «и осторожная». «Спасибо», — довольно равнодушно приняла очередную похвалу от меня Инна. «Просто я стараюсь основное время посвящать учебе. Я здесь для того, чтобы стать врачом. Это для меня главное, а не романы с мальчиками или педагогами». «Вам что-то известно о романах с педагогами?» – полюбопытствовала я. «Нет, я вообще не интересуюсь подобными темами», – покачала головой Инна. «Я же уже сказала». «Хорошо, оставим это», – произнесла я. «Давайте вернемся к тому самому дню, когда вы на практических занятиях брали кровь у Жанны. Скажите, вам ничего не показалось тогда подозрительным?» «Нет, все было как обычно», – уверенно ответила Инна. «А куда мог деться шприц?» «Не знаю». И без того строгое лицо девушки стало еще серьезнее. «Просто ума не приложу. Он не мог пропасть сам с собой, это совершенно точно. Я помню, как положила его на стол. И главное, я не понимаю, зачем было его прятать». «Вот и я не понимаю», — со вздохом призналась я. «А Лилия Федоровна давно работает в клинике?» «Не знаю. Когда я поступила, она уже работала здесь», — с оттенком недоумения проговорила Инна. «Инна, вот вы наблюдательная девушка», — принялась рассуждать я. «Скажите, по-вашему, кто реально мог убить Жанну? И по какой причине?» «Жанну не любили. Но это не причина, чтобы убивать», — чуть подумав, ответила Инна. «К тому же я знаю, что убита еще и Света, а это уже явно не из-за нелюбви. Думаю, они кому-то помешали, нарушили чьи-то планы или интересы. Но чьи именно, я не знаю». Я тяжело вздохнула. Опять никаких зацепок. Да что же за день сегодня такой? Я уже хотела поблагодарить Инну и попрощаться с ней, как вдруг девушка сказала. «Знаете, если вы хотите проникнуть в мир Жанны и узнать, чем на самом деле была заполнена ее жизнь, почитайте ее дневник». «Дневник?» – удивилась я. «Разве Жанна вела дневник?» «Вела», — уверенно кивнула Корецкая. «Я сама видела. Однажды зашла к ней в комнату, она сидела за столом и писала. Она была так увлечена, что даже не заметила меня. Я успела прочитать несколько строк. Непроизвольно, просто подошла сзади, и мне все было видно. Ничего особо интересного там не было, но по стилю я совершенно точно определила, что это дневник». И Жанна, увидев меня, сильно рассердилась и быстро спрятала его. Пришлось сделать вид, что я ничего не поняла. «А как он выглядел, этот дневник?» – быстро спросила я. «Синяя такая общая тетрадка с белым котенком на обложке». «Очень интересно», – проговорила я, отмечая, что не видела в комнате Жанны такой тетради. «Но я же не осматривала ее тщательно. И, как выяснилось, зря». «Это ты оплошала, Иванова», — мысленно укорила я себя. «Теперь исправляй свою ошибку. Если, конечно, капитан Медведев не оказался дальновиднее тебя и уже не забрал дневник с собой». От души надеясь, что это не так, я поспешила распрощаться с Инной и отправилась в приемную. Секретарша Рита при моем появлении вскочила и отпрыгнула в сторону. «Что? Что вам от меня нужно?» — испуганно заговорила она, и из глаз ее непроизвольно потекли слезы. «Я вам уже все рассказала». «Успокойтесь, Рита», — немного удивленно произнесла я. «Мне всего лишь нужен ключ от комнаты Жанны. Я хочу осмотреть ее». «Вы же уже смотрели», — каким-то обиженным тоном напомнила секретарша, доставая платок и вытирая слезы. Я отметила, что под глазами у нее обозначились темные круги, а на щеках проступили красные пятна. Видимо, она уже не первый раз за этот день плакала. Да, но открылись новые обстоятельства, и мне нужно осмотреть все более тщательно. Я не стала посвящать Риту в подробности. Хорошо, вот ключ. Рита достала из ящика стола маленький ключик на цепочке. На ней висел прямоугольный брелочек с цифрой 5. Это был номер комнаты Жанны. Видимо, Рита не хотела оставаться со мной наедине, потому и просто отдала мне ключ, отказавшись сопровождать. Мне же это было только на руку, и я снова направилась в общежитие. Отперев дверь, я прошла внутрь и первым делом принялась осматривать стол. Увы, описанной иной тетрадки я там не нашла, но все равно просмотрела каждую теперь. Это были в основном конспекты лекций. Я перешла к шкафу, затем к трюмо, тщательно и методично оглядывая всю обстановку. Порылась даже в постельном белье и одежде Жанны. Дневника не было. Или Жанна уничтожила его, или его изъял капитан Медведев, или она хранила его в каком-то другом месте. Я достала свой сотовый и набрала номер Медведева. «Это Татьяна Иванова. Добрый день», — начала я. «Василий Петрович, вы мне не дадите почитать дневник Жанны?» «Какой дневник?» – не понял капитан. «Ну, дневник Жанны Стрельцовой, который вы забрали. Самым невинным видом решилась я на блеф». «Ничего я не забирал», – ответил Медведев. «С чего вы взяли?» «Значит, не было никакого дневника», – разочарованно протянула я. «Жаль, а я-то надеялась». «А с чего вы взяли, что она вообще вела дневник?» – хмыкнул Медведев. «Просто предположила», — слукавила я. «Все же молодые девушки его ведут». Медведев пробурчал что-то про прошлый век, про компьютеризированную современную молодежь и повесил трубку. Но его слова навели меня на одну мысль. Я вернулась к столу и включила компьютер Жанны. Может быть, она и впрямь после неожиданного прихода Инны решила перенести все свои личные записи в компьютер и хранить их в электронном виде. Пока компьютер загружался, я мечтала о том, чтобы в нем не было пароля. Тут надо признать, мне повезло чуть ли не в первый раз за день. Компьютер спокойно высветил заставку Windows. Я принялась просматривать содержимое файлов и каталогов. Больше всего меня интересовала папка «Личная», однако, увы, ничего интересного я там не обнаружила. В папке хранились в основном файлы формата JPG, то есть картинки и фотографии. Надо отметить, что ни на одной из них Жанна не была запечатлена в обществе Новицкого. Видимо, она и впрямь осторожничала в своих отношениях с ним. Я видела в основном снимки самой Жанны, а также ее одногруппников. Просмотрев всю информацию и потратив на это около часа, я выключила машину и затем вышла из комнаты, заперев ее на ключ. В коридоре я столкнулась с чуть не сбившим меня с ног Димой Коростылевым, глаза которого возбужденно заблестели при моем появлении. «Ну что?» — заговорщическим шепотом спросил он. «Вы уже нашли способ ее прищучить?» «Кого?» — даже не поняла я сначала. «Лилию Федоровну», — досадуя на мою недогадливость, пояснил Коростылев. «Пока нет», — честно ответила я. «Но что же вы медлите?» — Дима явно был недоволен моей нерасторопностью. «Да понимаешь, это ваша Лилия Федоровна какая-то прямо неуловимая особа. Она все время каким-то ненавязчивым способом от меня ускользает», — улыбнулась я. «Но я планировала поговорить с ней в самое ближайшее время, например, сейчас. Занятия же уже кончились». «Да, но Лилия Федоровна уже ушла», — почесал он затылок. «Уехала в СЭС». «Вот видишь», — даже обрадовалась я, словно это оправдывало меня в глазах Коростылева. «Кстати, Дима, а Жанна случайно не давала тебе читать свой дневник?» «Дневник?» — Коростылев весьма удивился. «Я понятия не имел о том, что Жанна вела дневник». «Значит, ты не в курсе», — вздохнула я. «Вы лучше Лилию Федоровну ловите», — твердил Коростылев. «Хорошо, хорошо», — отмахнулась я от него и поскорее покинула общежитие. «У парня прямо паранойя какая-то развивается», — подумала я про себя. Он зациклился на Лилии Федоровне. Однако я была согласна с ним в том, что побеседовать с главной медсестрой уже просто необходимо. Но ее не было в клинике. Старик Зинченко умер, а больше ни с кем не было необходимости общаться. Я возлагала надежды на сегодняшний вечер, когда мы с Мельниковым должны были отправиться в архив. А в клинике больше, похоже, делать было нечего, и я решила поехать домой, не очень довольная собой и прошедшей половиной дня. Я хотела пообедать и поразмышлять над тем, что делать дальше. Покинув клинику, я всю дорогу размышляла о смерти Зинченко и пыталась структурировать свои соображения и дальнейшие действия. Старалась успокоиться и убеждала себя все делать последовательно, методично, отрабатывая версию за версией. Но на душе все равно кошки скребли.